Владимир Сорокин. 31. Рассказ из сборника «Моноклон». «Это вы такие видите сны?» – осведомился прокурор. «Да, такие вижу сны. А вы уж не хотите ли записать?» – криво усмехнулся Митя. «Нет, не записать. Но все же любопытные у вас сны. Теперь уж не сон. Реализм, господа. Реализм действительной жизни». Федор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы. «Нам всем грозит свобода, свобода без конца». Дмитрий Александрович Пригов. Шестикрылый Сарафоний, сокрушитель гнилых миров, явился Тамаре Семеновне Габзеевой во сне в ночь на 28-е. Сияя невероятными переливами зелено-оранжево-голубых цветовых оттенков и обдавая колыханиями белоснежных крыл, он вложил свои тонкие светящиеся указательные персты в уши Тамары Семеновны. В ушах стало горячо, а на сердце 42-летней одинокой женщины так сладко, что она замерла, готовая умереть от счастья. Во сне своем она лежала голая на крыше 16-этажного дома в Ясенево по улице Адаевского, где проживала последние 28 лет. Крыша была покрыта теплым серым пеплом, на котором было приятно лежать. Не вынимая своих горячих перстов из ушей Тамары Семеновны, ангел склонил над нею свой пронзительно красивый лик. Лик сиял неземным сиянием и источал неземную волю. Сарафоний был создан совсем из другого материала, чем Тамара Семеновна. Его чистота заставила женщину замереть от стыда за собственное несовершенство. Трепеща сердцем, Тамара Семеновна застыла, перестав дышать, боясь своим нечистым дыханием спугнуть ангела, эту громадную чудесную бабочку о шести крылах. Не вынимая своих горячих пальцев из ее ушей, Сарафоний приблизил свой лик к ее животу. Уста его открылись, сияющий ослепительный язык, словно острый меч, вышел из этих уст и коснулся клитора Тамары Семеновны. Это было остро и больно, как ожог. Она вскрикнула и проснулась. Было еще темно. Тамара Семеновна приподнялась, села на кровати. Сердце ее оглушительно билось. Грудь болела, словно по ней ударили. В ушах было горячо. «Господи!» – прошептала она и осторожно вздохнула. Спустила ноги с кровати и почувствовала, что они дрожат. Она сунула руку под свою ночную рубашку, коснулась лобка. Он был горячий и влажный, словно после акта любви, которого у Тамары Семеновны не было уже полтора года. Она встала, но колени тут же подогнулись. Оперевшись на заваленную карикатурами тумбочку, она постояла, приходя в себя. Потом осторожно двинулась по направлению кухни. Голова слегка кружилась. Тамару Семеновну пошатывало в темноте квартиры. Пройдя коротенький коридор, она вошла в кухню. Свет уличных фонарей обозначил знакомые предметы. Постояв возле холодильника с налепленными на дверь магнитными сувенирами из Турции, Черногории и Болгарии, она подошла к столу, налила фильтрованной воды в чашку и жадно выпила, глядя в окно. Сон потряс ее. С трудом она вспомнила, что уже 6 лет как разведена, что сын сейчас у сестры в Ельце, что денег осталось всего 11 тысяч, что завтра нужно ехать в издательство, сдавать аж 3 проклятые чистовые верстки. Вспомнила, что мама о чем-то попросила вчера. «Подзарядка», – автоматически произнесла она. Поставила пустую чашку на стол, зашла в туалет. Не включая света, села на унитаз и обильно помочилась в темноте, трогая свои горячие, все еще подрагивающие ноги. Не подтираясь, роняя редкие капли в темноте, вернулась в постель, легла и тут же провалилась в глубокий сон без сновидений. Проснулась она в 3-м часу пополудни. Солнце светило сквозь тюль недавно постиранных занавесок. Тамара Семеновна откинула одеяло, собираясь встать, но вдруг почувствовала в себе что-то, чего раньше не было. Она приподняла ночную рубашку и увидела, что на месте клитора у нее торчит маленький мужской половой орган. В изумлении она уставилась на него. Он был похож на маленький гриб-боровик. Тамара Семеновна потрогала его. Прикосновение было новым и приятным. Это было удивительно. И хорошо. Никакого страха не было у нее в сердце. Наоборот, этот маленький розовый член наполнил ее каким-то новым покоем, которого так не хватало ей в жизни. Словно в прежнем существовании ее оставалась некая обширная лакуна, которую сейчас заполнили. И заполнение это положило начало новому и большому. Тамара Семеновна улыбнулась члену. Сняла с себя рубашку, встала, подошла к балконной двери, открыла и голая вышла на балкон. Солнечный свет лег на ее фигуру. Тамара Семеновна посмотрела на хорошо знакомый пейзаж. Гаражи, автостанция, окружная дорога с двумя вечно встречными потоками машин, лес с вкраплениями новостроек. «Свобода!» – произнесла она и улыбнулась. Двое суток она никуда не выходила, не отвечая на звонки. Голая, счастливая, она только ела, пила и радовалась происходящему в ней. А происходило нечто великое. Член ее рос ежеминутно, увеличиваясь в длине и в объеме. К утру следующего дня налитая кровью головка его увесисто покачивалась возле колен Тамары Семеновны. «Свобода!» – произнесла она радостно. Это было как роды. И как всякие роды, это было сильнее ее воли и желания. К полудню 31-го огромный фалос свисал у нее между ног, почти касаясь пола. Он был потрясающе могуч и красив. Тамара Семеновна лежала на кровати, трогая и гладя его, любуясь неизбежным наползанием складок и упругой полнотою вен. Иногда она вставала и осторожно, мелкими шажками, перемещалась на кухню, где жадно ела все, что попадалось под руку. Фалос висел у нее между ног, наливаясь. Тяжесть его восторгом отзывалась в сердце Тамары Семеновны. Когда солнце стало клониться к закату, она уже точно знала, что надо делать. В 5 часов, надев водолазку и длинную юбку, в которой она обычно на Пасху и в Рождество ходила в церковь, Тамара Семеновна вышла из своей квартиры, спустилась на лифте и мелкими шажками пошла к автобусной остановке. Дождавшись автобуса, доехала до метро «Теплый стан». Сошла с автобуса и, медленно считая каждую ступеньку, спустилась в метро. Фалос, как язык древнего колокола, тяжко покачивался под юбкой в такт ее шажкам. Она прошла через турникет, оберегающе скрестив руки над пахом. Опять спустилась по лестнице, вошла в поезд и встала у глухой двери, отвернувшись от людей. Доехала до Третьяковской, считая остановки. Вышла из вагона, перешла по переходу, с осторожностью двигаясь в толпе, вошла в другой поезд. Ее толкнули в спину. Она замерла, стараясь сохранять равновесие, чувствуя, как тяжко качнулся под юбкой фалос. Она обняла его ногами, удерживая. Какая-то женщина, глянув снизу в ее бледное лицо, встала со своего места. «Садитесь!» С напряженной улыбкой Тамара Семеновна отрицательно покачала головой. Женщина села на свое место. На станции Маяковская Тамара Семеновна вышла из вагона и тут же оказалась в плотной беспокойной толпе. Одни что-то выкрикивали, другие решительно шли, взявшись под руки. «Граждане, не поддавайтесь на провокации!» Фальцетом выкрикивал какой-то бодрый старичок. Толпа понесла Тамару Семеновну к эскалатору. «Только б не упасть!» – взмолилась она. И чудом не упала. Оказавшись на эскалаторе, схватилась одной рукой за нагревшийся резиновый поручень, другой – за парня с рюкзаком. Парень что-то выкрикнул про 31-ю статью Конституции, и многие из стоящих на эскалаторе подхватили. Тамара Семеновна держалась. Ноги ее дрожали, во рту пересохло. И уже почти наверху, когда рифленые ступени под ногами стали привычно складываться, она вдруг почувствовала, как шевельнулся под юбкой фалос. Это шевеление стоило всей прежней жизни Тамары Семеновны. Она оцепенела в восторге. Толпа с эскалатора понесла ее вперед, через стеклянные двери, на площадь, где разноцветная людская каша шумно упиралась в ряды, угрожающе одетых в черное, полицейских. Фалос Тамары Семеновны стремительно восстал. Задрав ее юбку, он мощно раздвинул толпу. Люди даже не успели шарахнуться от него. Наливаясь силой и объемом, Багровая головка двинулась вперед по площади, подминая и расшвыривая людей. Став размером со стоящий неподалеку полицейский автобус, она снесла два ряда черного оцепления и приподнялась над площадью. Чудовищный фалос воздымался. Смугло-розовое тело его вытягивалось, выгибаясь кверху. Толстенные фиолетовые вены, подобные чудовищным ископаемым змеям, ползли по фалосу, наполняя его кровью. Он наливался, толстел и креп с каждой секундой. Головка уперлась в памятник Маяковскому. Раздался треск. Каменный Маяковский отшатнулся назад и стал рушиться навзничь. Площадь замерла. Маяковский громко рухнул, разваливаясь на куски. Люди вскрикнули. Скрытое до этого в облаках солнце выглянуло. Лучи его пролились на багровую головку фалоса, воздымающегося над Москвой все выше и выше. Тамара Семеновна открыла глаза. С недоумением она обнаружила себя стоящей на площади возле выхода из метро Владыкина, где так и не побывала ни разу в жизни. Она стояла, подняв свою длинную юбку. Напротив стояли разные люди и молча смотрели на нее. То с усмешкой, то с хмурой неприветливостью. Прямо напротив стояли двое парней, русский и таджик. Они держали в руках недоеденное мороженое. Тамара Семеновна опустила глаза вниз, посмотрела на то, что было у нее под задранной юбкой, и что она теперь показывала всем. Там виднелся ее обычный женский пах, поросший негустыми волосами. Ниже паха шли ее обыкновенные ноги. Никакого фалоса не было и в помине. Это вызвало у нее еще большее недоумение. Не опуская юбки, она перевела свой взгляд на людей. Люди смотрели на ее пах. «Пиздец!» – вопросительно произнес таджик и лизнул мороженое. Тамара Семеновна опустила юбку и пошла в метро.